Это всего лишь ложные видения, безвредный туман воспоминаний о былых ночных кошмарах. Ты богиня, тебе они не страшны. Прикажи им удалиться, и они повинуются. Лина заставила себя выпрямиться во весь рост и встряхнулась, как кошка, выскочившая из ненавистной воды. «Убирайтесь, дурные сны!» — приказала она и облегченно вздохнула. Туман растаял, не оставив ни малейшего следа. «Ты заставила их уйти. О, спасибо тебе, богиня!» Эвридика придвинулась поближе к Лине, почти касаясь мнимой Персефоны. Лина увидела нескрываемый страх в светлых глазах девушки. «Они и не могли причинить тебе зла, Эвридика. Это был просто туман воспоминаний о ночных кошмарах», — постаралась успокоить девушку Лина. «Неприятно, согласна, но никакой опасности. Всегда терпеть не могла кошмары», — сказала Эвридика, испуганно оглядываясь по сторонам. «Милая, никто их не любит, потому-то их и называют дурными снами. Просто забудь о них, они уже в прошлом». Ворота оставались открытыми, и Лина показала на темную дорогу. «Ты вроде бы сказала, что мы должны идти по ней». «Да, богиня». «Ну что ж, идем». Лина шагнула через ворота на дорогу, а Эвридика пошла за ней, по-прежнему держась как можно ближе. Сквозь мягкие подошвы кожаных сандалий, что украшали изящные ножки Персефоны, дорога казалась холодной и твердой. Лина наклонилась и потрогала ее. «Мрамор», — пробормотала она, — «выглядит так, словно вытесана из цельной глыбы». Она улыбнулась Эвридике. «Это, конечно, не дорога из желтого кирпича, но идти по ней легко». «Богиня», — недоуменно произнесла Эвридика. «О, это просто, ну, просто так говорят. Это означает, что нам не сбиться с пути». Лина пошла дальше, Эвридика шагала рядом, а шарик яркого света плыл в воздухе между ними. «И мне было бы куда приятнее, если бы ты называла меня просто по имени». «Но ты богиня», — возразила Эвридика, потрясенная предложением Лины. «Да, и у меня есть имя. В любом случае богиня звучит слишком сухо и официально. В конце концов, я же богиня весны, а весна отвергает все сухое и формальное». Лина, говоря, прислушивалась к себе, и ей показалось, что эхо Персефоны было довольно сказанным. Неожиданно Лина задумалась о девушке, чье тело заняла. «Какая она?» Лина окинула себя взглядом. В том, что Персефона прекрасна, сомневаться не приходилось. Но была ли она высокомерной и самовлюбленной, или она была доброжелательной богиней, хорошо относившейся к другим? «Но для меня это большая честь, называть тебя Персефоной». Голос Эвридики прервал размышления Лины, но она ободряюще улыбнулась девушке. «Все отлично. По крайней мере, это было начало». Дальше они шагали в дружеском молчании, и Лина внимательно рассматривала окрестности. Она уже начала различать оттенки в окружающей черноте. На первый взгляд казалось, что все вокруг погружено в глубокую тьму беззвездной ночи, но когда глаза Лины немного попривыкли, она увидела какие-то тени. Пространство по обе стороны дороги напомнило Лине темные торфяники. Она даже вроде бы разглядела перистые очертания серых папоротников и пучки густой травы, качавшиеся в неподвижном воздухе. Потом во тьме возник чей-то силуэт. Лина сосредоточилась, вглядываясь. Это оказался согбенный старик. Он, сильно хромая, делал шаг вперед, к дороге, но следующий его шаг был назад, потом опять вперед. Его слезящиеся глаза уставились на Лину невидящим взглядом. Лина едва успела подумать, не может ли она чем-то помочь ему, как из тьмы возникла другая тень, на этот раз женская. Женщина выглядела примерно на возраст Лины. Она сидела на корточках в темной траве, съежившись от ужаса, как будто на нее кто-то нападал. Первым порывом Лины было подойти к женщине и помочь ей, но тут зазвучало эхо Персефоны. «Ты не можешь им помочь. Это воплощенные старости страх. Оглянись вокруг. Здесь все собрались. Горе, тревога, голод, болезни и агония». И Лина действительно увидела призрачные фигуры, проявившиеся рядом с двумя первыми. Все они были несчастными и ужасающими. От их вида в животе у Лины все сжалось. Они – естественная часть существования смертных. Им невозможно помочь. Их можно только преодолеть. «Не задерживайся здесь». Лина только теперь заметила, что почти остановилась, а Эвридика со страхом оглядывается по сторонам. «Думаю, нам надо поспешить. У тебя свидание с вечностью, а я ненавижу всякие опоздания». «Думаю, опаздывать невежливо», — беспечным тоном произнесла Лина и прибавила шагу так, что Эвридике пришлось чуть ли не бежать трусцой, чтобы не отстать. Лина слышала, как горе стенало позади них, и вздрогнула, но решила не оглядываться. Она сосредоточилась на нескольких едва заметно светившихся фигурах, что маячили в воздухе над дорогой впереди. Хотя Лина и не могла видеть их отчетливо, она не ощущала никакой опасности или враждебности, да и внутренний голос молчал, что Лина расценила как добрый знак. «Интересно, кто это там?» – спросила Лина, стараясь вовлечь в разговор молчаливую девушку, идущую рядом. «Думаю, они такие же, как я», – ответила Эвредика, медленно выговаривая слова. Лина постаралась подавить трепет беспокойства, охвативший ее. В конце концов, она ведь была в мире умерших. Неужели она надеялась, что не встретится здесь с мертвыми людьми? С тем же успехом можно предположить, что в хлебопекарне не найдется дрожжей, строго напомнила себе Лина. «Ну что ж, значит, мы идем в правильном направлении», — улыбнулась она Эвредике. «Ты и так знала, что мы не ошиблись», — с очень робкой улыбкой ответила Эвредика. «Это лишь потому, что у меня отличная проводница», — сказала Лина, и Эвредика улыбнулась чуть шире. Бледные щеки девушки едва заметно порозовели от удовольствия. Лина все еще радовалась улыбке юного призрака, когда они обогнали первую тень. Это была молодая женщина, и снова Лина подумала, что она годится ей в дочери. Дух нес какой-то узел, крепко прижимая к груди, но Лина сразу поняла по очертаниям, что это младенец. Пустой взгляд женщины скользнул по Эвредике, но выражение лица умершей при этом не изменилось. Однако стоило ей заметить Лину, как полупрозрачные глаза округлились, а лицо внезапно оживилось. «Неужели это действительно сама богиня весны идет среди мертвых?» Голос девушки переполняли чувства. Лина, заколебавшись лишь на мгновение, ответила: «Да, я Персефона». Ох, недавно умершая женщина прижала ко рту бестелесную руку, словно желая сдержать эмоции. Потом она глубоко, взволнованно вздохнула и сказала: «Значит, этот темный путь не так уж и безнадежен. Да, если мы идем по нему вместе с богиней». Краем глаза Лина заметила, что Эвредика улыбается и кивает. Негромкий шепот пробежал мягкой волной по толпе слегка светящихся призраков, вдруг окружившей их. «Персефона, это сама богиня весны. Она пришла, чтобы осветить наш страшный путь». Один за другим призраки поворачивались к Лине. Духи здесь были самых разнообразных возрастов, от глубоких старцев, сгорбившихся под грузом лет, до подростков и совсем малышей, шнырявших между тенями старших с обычной для юности энергией. На некоторых из призрачных тел видны были раны, нанесенные мечом и окрасившие бледные тела алым. Некоторые, как Эвредика и юная мать, не имели видимых причин смерти. Но в глазах у всех было одинаковое выражение восхищения и вновь вспыхнувшие надежды. Надежды, родившиеся при виде Персефоны. Лина и сама удивилась собственной реакции на внезапное появление целой толпы духов умерших. Она ничуть не испугалась. Она даже вполне могла выносить вид ужасающих ран, если, конечно, не смотрела на них слишком долго, а сосредотачивалась на глазах призраков. Там она видела свет, вспыхивавший в каждой душе, когда она улыбалась и приветствовала их, надеясь, что выражает достаточно заботы и ласки. По мере того, как Лина и Эвредика шли дальше по темной дороге, количество окружавших их духов все росло. Лина видела теперь, что Диметра ничуть не преувеличивала. Души умерших действительно нуждались в ней. Для них ее появление было подобно дождю в сожженной солнцем пустыне. Иссушенные жаждой, они пили ее улыбку и приветствие. Вокруг шептались бесчисленные голоса, произнося слова на незнакомых Лине языках, но она их понимала. Чувствуя себя немножко подавленной, Лина постаралась не думать о том, как много душ окружает ее. Рассматривая их по одному, снова и снова повторяла она себе: «Смотри на них как на нетерпеливых посетителей кондитерской, а не как на бесчисленное множество мертвых». Как будто ощутив растущую неуверенность спутницы, Эвредика приблизилась к ней почти вплотную, чтобы поддержать богиню. «Нам уже недалеко осталось», – прошептала Эвредика на ухо Лине. «Я вижу там, впереди, это, должно быть, лодка Харона, и он переправит нас через озеро, к дороге, что ведет к полям Элизиума. В дальней стороне этих полей, дворец Гадиса. Нам осталось пройти не больше, чем мы уже прошли». Лина еще не закончила благодарить Эвредику за воодушевляющую информацию, как дорога перед ними внезапно содрогнулась. Мрамор треснул с оглушающим шумом, и в земле образовалась дыра, похожая на разинутую пасть гиганта. Души умерших рассыпались с визгом, и перед мрачной пропастью остались только Лина и Эвредика. Глава 8. «Черт побери, черт побери, черт побери!» — закричала Лина, настолько потрясенная, что забыла перейти на итальянский язык. Ведь земля разверзлась прямо перед ней. Она замахала руками, чтобы не свалиться, Потом схватила Эвридику за холодную полупрозрачную руку и попятилась назад, увлекая девушку за собой. Она успела отступить всего лишь на пару футов, когда из провала вырвались 4 эбеново-черных коня. Фыркая огнем, они, огромные и устрашающие, надвигались на Лину и Эвридику. «Богиня, помоги!» – взвизгнула Эвридика. Полный беспредельного ужаса голос девушки вывел Лину из оцепенения. Она отпустила маленькую бледную ладонь Эвридики и шагнула навстречу коням. Коренной жеребец оглушительно заржал, прижав уши к огромной голове. Но это ведь была не первая лошадь, к которой Лина так близко подошла в своей жизни. Мысленно скрестив пальцы на счастье и надеясь, что ее дар не остался в прежнем теле, Лина заговорила негромко, ласково, протянув руку к пугающей морде коня. «Эй, привет, да чего же ты симпатичный парень?» Конь сбился с шага и еще раз фыркнул небольшим огоньком. Он насторожил уши, как будто хотел как следует расслышать то, что говорила Лина. Лина улыбнулась. Ясно, дар общения с животными принадлежал ее душе, а не телу. Она облегченно вздохнула. Неважно, как велики эти животные, это все равно просто лошади, и, как все прочие звери, они сразу прониклись к ней обожанием. Лина пощелкала языком и погладила бархатную морду великолепного животного. «Да уж, ты очень крупный парнишка», — добродушно сказала она. «Кто осмелился потревожить души умерших и коснуться ужасных скакунов Гадиса?» Этот вопрос прозвучал как удар хлыста, и Лина, резко отдернув руку от гладкой лошадиной морды, виновато посмотрела вверх, туда, откуда донесся голос, и тут же судорожно сглотнула. Ну что же она за дура, настолько увлеклась лошадьми, что даже и не подумала глянуть за их спины. В сверкающей колеснице, серебристой, цвета лунных лучей, стоял мужчина, державший в одной руке огромное копье с двумя зубцами, а в другой – кожаные поводья. Его массивное тело от шеи до лодыжек было укутано в ткань цвета ночи. Маленький огонек Лины освещал складки плаща. Там, куда падал свет, плащ переливался темными оттенками пурпура и королевской синевы. Длинные волосы мужчины были связаны сзади в хвост. Волосы тоже были черными и блестящими. Взгляд Лины добрался наконец до лица мужчины. Это было темное и необычное лицо. В цвете кожи смешивались золото и бронза, что придавало мужчине вид статуи, решившей сойти со своего пьедестала. Высокие красивые скулы, безупречно очерченный подбородок, ястребиный нос. Мужчина смотрел на Лину сверкающими глазами. Он был суров, и разгневан, и великолепен. «Бог ты мой», — подумала Лина, — «он похож на античного Бэтмена, только без маски и бэтмобиля». «Прошу прощения», — проговорила Лина. «Я совсем не хотела кого-либо тревожить. Умершие просто были, ну, рады видеть меня, вот и». Один из ужасных скакунов, раздраженный тем, что на него перестали обращать внимание, наклонился к Лине и дыхнул ей в лицо, заслонив мужчину. Лина снова пощелкала языком, успокаивая животное, и погладила подсунутую ей морду. «Ты снова осмелилась коснуться ужасного скакуна». Но на этот раз голос мужчины прозвучал скорее растерянно, нежели гневно. Лине пришлось отодвинуть голову коня в сторону, чтобы взглянуть на мужчину поверх конской шеи. Ну, видимо, он не знает, что он ужасный. Лина ласково улыбнулась животному, и конь тут же мягко ухватил ее губами за плечо. 3 других коня тоже потянулись к Лине мордами. Впрочем, это не совсем правда. Дело в том, что у меня просто дар общения с животными. Я им нравлюсь, и даже очень. Лина протянула руку к другой морде и погладила ее. Так что я уверена, они по-прежнему все те же ужасные скакуны. И только теперь Лина сообразила, что было сказано еще кое-что. Ужасные скакуны Гадиса. Лина вытянула шею, чтобы выглянуть из-за ближайшей лошади. Мерда. Так значит, вот этот бэтмен и есть Гадес. Лина закрыла глаза и сосчитала до 3, потом глубоко вздохнула и отступила от лошадей. Прошу прощения, с моей стороны было очень невежливо не представиться сразу. Я Персефона, дочь Деметры. Думаю, она послала весть о том, что я собираюсь сюда с визитом. Мужчина удивился, но промолчал. Лина поспешила продолжить. Я совсем не хотела тревожить умерших, и приношу извинения, если сделала что-то такое, чего делать не следовало. Бог по-прежнему хранил молчание. Лина заволновалась. Должно быть, ты, Гадес. Надеюсь, я не явилась в какое-то совсем уж неподходящее время. Я узнал тебя, богиня, заговорил наконец Гадес, и я получил весть о твоем прибытии. Лина вздрогнула. Он ее узнал? Она совершенно не ожидала, что Гадес может знать Персефону. Деметра не говорила, что они знакомы. Ты никому не помешала. Просто бессмертные обычно не посещают подземный мир, и души умерших не привыкли к присутствию других богов, ледяным тоном произнес Гадес. Лина неловко поежилась под суровым взглядом Гадеса, но попыталась улыбнуться. «Это придумала моя мать», — сказала она и тут же пожалела о своих словах. Как-то это прозвучало, по-детски. И она быстро добавила. «И я решила, что было бы просто чудесно заглянуть сюда». Гадес приподнял темную бровь, точно так же, как сделал бы Бэтмен. «Диметра говорила мне, что подземный мир полон чудес и красоты, не покривив душой», — сказала Лина. «И мне захотелось все это увидеть собственными глазами. Да, в моих владениях много чудес, хотя бессмертные наверху никогда их не замечали», — медленно произнес Гадес. «Так ты не против, что я заглянула в гости?» Гадес впился в нее темным непроницаемым взглядом. Но прежде чем он успел ответить, ближайший к Лине жеребец неожиданно прижал уши и, заржав, угрожающе оскалил зубы, кося глазом на маленькую бледную фигурку, молча подошедшую к Лине. Испуганно вскрикнув, Эвридика отшатнулась. Лина шагнула наперерез жеребцу, не давая огромному животному броситься на девушку. Уперев руки в бока, она принялась бронить огромного зверя. «Ты что это вздумал такое? Эвридика просто подошла ко мне. Она ничего плохого не сделала. Мне стыдно за тебя. Вы вчетвером и так уже перепугали все несчастные души. Я думала, ты лучше соображаешь». Огорченный жеребец опустил голову и моргнул большим грустным глазом. Гадес недоверчиво наблюдал, как юная богиня делает выговор коню, что она сотворила с его жеребцами. Может быть, зачаровала их? Гадес посмотрел на трех других коней. Все они повесили головы и влюбленно поглядывали на Персефону. Какой же магией обладает эта богиня весны? Он до сих пор лишь несколько раз мельком видел ее, в те редкие моменты, когда выбирался на поверхность, и обращал на эту прекрасную, но легкомысленную, любящую повеселиться юную богиню внимания ничуть не больше, чем на других бессмертных. Но женщина, стоявшая перед ним сейчас, выглядела спокойно и держалась как вполне зрелая особа, и она очаровала его коней. Гадес недоуменно покачал головой, что за странное чувство пробудила в нем богиня. Любопытство, прошла целая вечность с тех пор, как его сумело хотя бы слегка удивить другое живое существо. Как интересно, одна только мысль о том, что богиня весны показалась ему интересной, вызвала у Гадеса желание расхохотаться вслух. «Я рад видеть тебя в подземном мире, Персефона», — сказал Гадес. Лина удивленно посмотрела на него. Голос бога изменился, как и мрачное выражение лица. Он смотрел на нее так пристально, что, казалось, его взгляд можно было ощутить физически. И этот взгляд уже не был отстраненным и непроницаемым. Глаза бога блестели. Лина могла бы поклясться, что они сверкают любопытством, и если бы она не знала, что перед ней бог подземного мира, она сказала бы, что в них светится еще и юмор. Точно это был Бэтмен, и весьма сексуальный Бэтмен, в один из тех прекрасных моментов, когда за ним не гоняется Джокер, и чертовски мужественный, просто излучающий силу. Краткое описание Гадеса, данное Диметрой, ничуть не подготовило Лину к реальной встрече с богом подземного мира. «Спасибо тебе, Гадес. Я рада твоему гостеприимству», — ответила Лина. «Что ж, идем. Я покажу тебе мой дворец». Гадес широким жестом указал на свободное место рядом с собой в колеснице. Лина посмотрела на коней. «Я лучше сначала закончу с ними». Гадес молча наблюдал, как без колебания и страха богиня шагнула к коням. Странный маленький шарик света поплыл за ней, и черные, гладкие лошадиные шкуры заблестели, а вокруг богини образовался светлый ореол. Ее лицо было отчетливо видно, она по-девчоночи хихикала, по очереди гладя каждого из коней. Куда подевалась та взбалмошная, самовлюбленная богиня весны, которую он когда-то видел? Эта Персефона, со сдержанными манерами, любящая лошадей, оказалась совсем не той богиней, которую он ожидал встретить. «Ну, вы все отличные ребята, не грустите, я на вас не сержусь». Гадес все еще не мог поверить, что его бешеные жеребцы тычутся в Персефону носами и нежно пофыркивают, как будто это были домашние пони. Наконец Персефона, смеясь, выбралась из-за лошадиных крупов. Она сразу почувствовала взгляд Гадеса и с улыбкой посмотрела на него. «Я люблю лошадей, а ты?» От сияющего выражения лица богини Гадесу стало не по себе. Разве когда-нибудь прежде хоть одна богиня смотрела на него так? Во рту у Гадеса пересохло. Он судорожно сглотнул. «Да». Лина вдруг подумала, что от одного этого простого слова, произнесенного низким, красивым голосом Гадеса, можно потерять голову. Ее щеки вдруг загорелись, и она быстро отвернулась, чтобы погладить шелковистую шею ближайшего жеребца. Какого черта, что с ней такое происходит? Надо взять себя в руки. Она не девчонка, она зрелая женщина. И нечего дрожать в коленках и распускать нюни. Подумаешь, Гадес оказался совсем не скучным занудой и не троллем. Она снова посмотрела на Бога. Боже мой, он действительно вызывал у нее нервную дрожь. Он отшельник и мрачный тип. Мерда. Диметра забыла упомянуть, как он великолепен. Ей необходимо было перестроиться и думать о нем как об обычном представителе власти. Невероятно могущественном представителе власти, из самого верхнего эшелона. Или как о серьезном, важном деловом партнере. Бизнес, это путешествие предполагалось как деловое. Не забывай об этом, решительно сказала себе Лина. Ну вот, я готова. Она расправила плечи, в последний раз погладила коней и шагнула к колеснице Гадеса, но вдруг остановилась. Да уж, выбронила коней за плохое поведение, а сама-то, при виде интересного мужчины, начала вести себя как глупая школьница и забыла обо всем на свете. Эвридика, позвала Лина, отходя от колесницы и окидывая взглядом души умерших, взволнованно толпившиеся на дороге неподалеку. «Идем, Гадес намерен прокатить нас». В округлившихся глазах Эвридики вспыхнул страх. «А нет, нет, богиня, я не могу ехать с...» Юная душа умолкла, беспомощно уронив руки. Лина подумала, что несчастная девушка похожа сейчас на перепуганного олененка. «Милая, я и не подумаю отправляться без тебя. Ты была отличной проводницей и доброй подругой». Лина повернулась к Гадесу. «Разве твой дворец не по дороге к полям Элизиума? Значит, Эвридике было бы неплохо поехать с нами». Вместо того, чтобы ответить Лине, Гадес посмотрел на маленькую фигурку и заговорил с самой Эвридикой. «Не бойся, дитя, можешь присоединиться к своей богине». Его голос опять звучал по-другому. Лина подумала, что теперь он похож на голос отца, подзывающего к себе застенчивого ребенка. И лицо Гадеса смягчилось, исчез тот пристальный, пронзительный взгляд, которым он сначала изучал Лину. Гадес вдруг показался добрым, внезапно став доступным и понятным, и почему-то сейчас он выглядел старше. «Как пожелаешь, господин», — ответила Эвридика нежным голоском. Она даже умудрилась изобразить нечто вроде улыбки, проскользнула мимо четверки коней и подошла к Лине. «Тебе незачем тревожиться из-за них», — сказала Лина, с усилием отводя взгляд от изменившегося лица Гадеса и кивком головы указывая на лошадей. «Он и будут вести себя хорошо». Эвридика покосилась на четверку гигантских тварей, стараясь спрятаться от них за спиной Лины, хотя жеребцы не обращали на нее ни малейшего внимания. Они были слишком заняты, обнюхивали Персефону и с обожанием таращились на нее. Ступенька колесницы оказалась довольно высокой, и Лина с благодарностью приняла помощь Гадеса. Его большая теплая ладонь на мгновение обхватила ее руку, и Лина с удивлением ощутила жесткость мозолистой кожи, коснувшейся гладкой кожи Персефоны. Лина озадаченно подумала, какой же работой может заниматься Гадес, но не успела как следует сосредоточиться на этой мысли, потому что Гадес, подняв вверх Эвридику, прикрикнул на коней. Колесница рванулась с места, сделала небольшой круг и нырнула в черный провал, из которого появилась. Оглянувшись назад, Лина увидела, как расщелина закрывается за ними. Лина поспешила поставить Эвридику перед собой и крепко ухватилась за гладкий поручень. Девушка оказалась в кольце рук Лины, и теперь она была уверена, что Эвридика не вывалится из колесницы по дороге. Светящийся шарик все так же держался рядом с ними, покачиваясь у Лины над плечом, но в огоньке не было нужды. Вокруг в серебряных бра ярко пылали факелы, освещая гладкие высокие стены темного туннеля, по которому они мчались. Просто как в пещере быта. Лина только тогда осознала, что заговорила вслух, когда Гадес обернулся и вопросительно посмотрел на нее. «Я просто подумала, нет ли в этой пещере летучих мышей», — довольно глупо пояснила Лина. «Да, частенько встречаются», — ответил Гадес. Лина посмотрела на плащ бога, вздымавшийся волнами за его спиной. «Могу поспорить, это здоровенные мыши», — с опаской сказала она. Гадес фыркнул, совсем как один из его ужасных жеребцов. «Ты что, боишься летучих мышей, богиня?» «Никогда об этом не задумывалась», — честно ответила Лина. «Вообще-то я не слишком много о них знаю». «Вполне естественно бояться того, чего не знаешь», — сказал Гадес. Он все еще говорил отеческим тоном и, как показалось Лине, с легкой снисходительностью. Она вскинула брови, глядя на него. «Ну да, если смотреть на все с точки зрения здешних верований», — Последние события должны были основательно ее потрясти. Я не думаю, что это естественно. Мне скорее кажется, что это признак незрелости, сказала она. Гадес снова фыркнул, и на этот раз Лина рассердилась, тем более что он сказал. И это говорит столь юная богиня, зрелость не всегда измеряется годами, возразила Лина. Он, конечно, может быть мистером высоким темным Бэтменом, но она не позволит обращаться с собой как с юной глупенькой девчонкой. Но Гадес лишь бросил на нее пристальный взгляд и снова прикрикнул на коней, заставив их так прибавить ходу, что разговаривать стало невозможно. Лина покрепче ухватилась за поручни, чтобы не потерять маленькую призрачную эвридику на ошеломляюще крутых поворотах. Когда Лине стало уже казаться, что ее пальцы превратились в когти из-за того, что приходилось так сильно сжимать поручни, Гадес поднял над головой копье. Из зубцов хлынул ослепительный свет, и в потолке туннеля открылось широкое отверстие. С оглушительным грохотом колесница рванулась вверх, и жеребцы, выбив копытами фонтаны искр, замерли на месте. Лина огляделась вокруг в безмолвном благоговении. Над ней сияло небо, яркое и радостное. И хотя солнца не было видно, небо переливалось целой палитрой нежных оттенков, от мягкого фиолетового до бирюзовой синевы и сливочного желтого. Лина услышала мелодичное пение птиц, а ветерок, коснувшийся ее лица, принес сладкий и очень знакомый аромат. Лина глубоко вздохнула. Откуда этот изумительный запах? Ее взгляд оторвался наконец от тонкой красоты бессолнечного неба, и она сразу нашла ответ. Вдоль дороги, протянувшейся перед ними, росли высокие статные деревья, и Лине показалось, что она их узнала, это были кипарисы. Под ними красовался сплошной ковер из цветов, огромные чашечки лунного цвета, целые озера которых Лине приходилось видеть лишь однажды в жизни. «Да это же нарциссы!» – удивленно воскликнула она. Гадес оглянулся на нее. «Да, нарцисс, цветок подземного мира». Бог сделал глубокий вдох. «Я никогда не устаю наслаждаться их ароматом». Лина промолчала, но в мыслях подивилась иронией судьбы. Ведь Деметра воспользовалась именно цветком подземного мира, чтобы поменять местами души Лины и Персефоны. Так, значит, богиня урожая просто откликнулась на заклинание, она просто хотела помочь Лине с пекарней, то есть выступила в роли доброй самаритянки, и у нее не было никаких тайных планов вроде, ну, возможно, вроде замысла отправить Лину в ад вместо Персефоны. Ой ли, она из-под тишка посмотрела на бога, стоявшего в колеснице рядом с ней. Он как будто бы не собирался ее насиловать, но он не был и таким ледяным, как описывала Деметра. За весьма короткое время он успел показаться и внимательным, и сексуальным, и пугающим, и добрым. И уж точно он не был скучным, бесчувственным, ничем не интересующимся богом. Интересно, что же на самом деле задумала Деметра? Ладно, в конце концов, Лина не была глупой молоденькой девчонкой, которая только что приехала в большой город на грузовике с репой. Она должна выполнить здесь кое-какую работенку. Она ее сделает и отправиться домой. Гадес дернул поводья, и колесница снова двинулась вперед. На этот раз, как с облегчением поняла Лина, уже не с такой сумасшедшей скоростью. Деревья вдоль дороги были толстыми и выглядели очень старыми. Необычные птицы весело порхали среди ветвей, перекликаясь мелодичными голосами. Корни кипарисов переплетались в сложном узоре среди цветов. Лина слышала живой шепоток ручья, видела прозрачные пруды, отражавшие акварельное небо. Время от времени ей казалось, что она замечает прозрачные тени, мелькавшие тут и там, но когда она пыталась сосредоточиться на ускользающих образах, они исчезали, и ни единой души больше не было на дороге. «Как здесь прекрасно!» — сказала Эвридика тихо и благоговейно, как ребенок, попавший в церковь. «Да, действительно», — согласилась Лина. Потом посмотрела на шарик света, все так же висевшие над плечом. Протянув к нему руку ладонью вверх, она сказала: «Похоже, нам больше не нужна твоя помощь». Огонек тут же опустился на ладони и с негромким хлопком впитался в кожу Лины. Лина ощутила покалывание, и ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы не вытереть руку о подол платья. Она улыбнулась Эвридике и сделала вид, что для нее вполне обычное дело поглощать собственным телом полуразумные шарики света. «Видишь», — сказала она девушке, — «ты была права, бояться тут нечего. Ничего здесь нет ужасного или угрожающего». Темнокожий бог, стоявший рядом с ними, согласно кивнул и улыбнулся маленькому бледному духу. «Для таких, как ты, дитя, смерть не содержит в себе ничего страшного. Ты проведешь вечность, наслаждаясь радостями полей Элизиума, или, если захочешь, можешь испить вод Литы, реки забвения, и переродиться, чтобы прожить еще одну жизнь. Лина постаралась скрыть удивление. Души могут сами выбирать путь перерождения. Она посмотрела на девушку, неподвижно стоявшую под защитой ее рук. Эвридика умерла такой молодой. Наверняка ей захочется переродиться в смертном теле и прожить другую, долгую и насыщенную жизнь. Это звучит просто замечательно, Эвридика. Ты можешь отдохнуть какое-то время. Может быть, прогулка по полям будет для тебя чем-то вроде каникул, как для меня. Лина усмехнулась. А потом выпьешь воды, дающие забвение, и у тебя будет новая, полная жизнь. Однако улыбка Лины угасла, когда она увидела, что и без того бледное лицо Эвридики побледнело еще сильнее, став почти совершенно белым. В глазах девушки вспыхнул откровенный ужас. «В чем дело, милая?» – спросила Лина. «А почему мне нельзя остаться с тобой, Персефона?» С отчаянной мольбой в голосе произнесла Эвридика. «Я не хочу перерождаться. Я этого не хочу, ведь если я забуду прошлую жизнь, я могу совершить те же ошибки, могу выбрать то же самое». Девушка умолкла, разрыдавшись, и закрыла лицо руками. Лина, крепко обняв девушку, растерянно посмотрела на Гадиса. Бог изучал девушку понимающим взглядом. «Успокойся, дитя», — сказал он. «До тех пор, пока твоя богиня остается в подземном мире, ты сможешь быть поблизости от нее. Не надо плакать. Элизиум для каждой смертной души свой, и твой Элизиум будет просто местечком рядом с Персефоной». Лина благодарно улыбнулась Гадису. Эвридика была такой молодой, такой напуганный. И если Гадес позволит девочке оставаться рядом с ней, у Эвридики будет по меньшей мере 6 месяцев, чтобы прийти в себя. И к тому времени, когда Лине пора будет уходить, Эвридика привыкнет к подземному миру. Может быть, Лина даже уговорит ее переродиться. Лина пыталась угадать, что же такого могло произойти в коротенькой жизни этой девочки, из-за чего она испытывает такую боль, и мысленно сделала заметку. Поговорить об этом с Эвридикой, когда маленький призрак немного успокоится. Эвридика подняла голову и посмотрела на Бога. «Правда, я могу остаться с Персефоной?» – спросила она Гадиса. «Правда, тебе дал слово сам Бог подземного мира?» – серьезно ответил Гадес. Лицо Эвридики осветилось радостью. «О, спасибо тебе, Гадес. Я обещаю хорошо служить моей богине». Лина покачала головой. «Друзья не служат друг другу, Эвридика». Девушка немножко подумала, прежде чем заговорить. «Если ты не позволишь мне прислуживать тебе, то позволишь ли ты мне заботиться о тебе и следить, чтобы за тобой должным образом ухаживали?» Лина открыла было рот, чтобы сказать девочке. Она более чем в состоянии сама позаботиться о себе, но отчаянное выражение в глазах Эвридики заставило ее промолчать. Девушка явно нуждалась в том, чтобы сосредоточить на ком-то свое внимание. Возможно, это будет и к лучшему, если она найдет себе занятие, хотя бы на первое время. «Для меня будет честью, если ты станешь заботиться обо мне, Эвридика», — сказала Лина, и девушка тут же восторженно прижалась к ней. «Да, моя мама частенько повторяла, что я нуждаюсь в присмотре. На самом деле это ее бабушка говорила такое при каждом удобном случае, особенно тогда, когда Лина что-то роняла или проливала, и всегда добавляла к своим словам некий комментарий на итальянском». Но этими воспоминаниями Лина предпочла не делиться с Эвридикой. «Скоро ты увидишь, дитя, что мой дворец достаточно велик, в нем очень много комнат. Ты займешь какую-нибудь из них рядом со своей богиней». Гадес широким жестом указал вперед. «Смотрите, вот он, дворец Гадеса. Они как раз доехали до места, где дорога расходилась в разные стороны на манер буквы Т. Слева она сразу исчезала в густом лесу, но Гадес показывал направо. Там дорога изящным кольцом шла вокруг величественного замка». Лина от изумления разинула рот. Она приказала себе не проявлять чувства так открыто, но рот разевался сам собой. Замок был выстроен из того же черного мрамора, что и дорога, по которой они ехали. Он возвышался над ними, протягивая к фиолетовому небу могучие башни со остроконечными крышами и покатые крыши, окруженные балюстрадами. И он, как и дорога, казался высеченным из цельной мраморной глыбы. Высокие сводчатые окна ярко светились, отчего гигантское сооружение имело гостеприимный вид. На флагштоке на крыше самой высокой из круглых башен развивался большой черный флаг. Лина прищурилась и прикрыла глаза ладонью от света, и тогда смогла рассмотреть гербы на флаге, вышитые сверкающим серебром. На одной стороне флага располагался затейливый шлем, на другой – фигура жеребца, в вставшего на дыбы. Лина улыбнулась. Жеребец был ей знаком. «Один из твоих ужасных коней?» — спросила она Гадеса, показывая на знамя. «Да, это Рион». Гадес кивком головы указал на коренного жеребца, а тот, услышав свое имя, насторожил уши и оглянулся. «Он действительно один из моих коней, хотя сегодня оказался не совсем ужасным. Мне кажется, он даже слишком ужасный», — тихонько сказала Эвредика. «Ну вот, видишь», — сказала Лина, обращаясь к черному коню. Орион вскинул голову и тихонько заржал в ответ. «Твоя репутация спасена». Гадес недовольно хмыкнул, но Лина не обратила на это внимания. «Да, твой дворец потрясает. Мне хочется поскорее увидеть его изнутри», — сказала она. «Ты увидишь чудеса, которые видели лишь немногие из бессмертных», — пообещал Гадес. Говоря о своем замке, Гадес стал похож на горделивого папашу, хвастающего любимым ребенком, и понятно почему. Лина действительно никогда в жизни не видела ничего подобного, ни среди старых особняков Толсы, ни в волшебных древних кварталах Флоренции. Бог подземного мира направил колесницу по дороге вокруг дворца, и когда они свернули за угол, Лина снова задохнулась от изумления. Ее поразили бесконечные ярусы прекрасных ухоженных садов. Чудесные фонтаны распевали здесь счастливыми голосами. Живые изгороди были подстрижены в форме геометрических фигур. Везде красовались пышные куртины цветов. Лина увидела тут много знакомых растений. Орхидеи, лилии, розы и, конечно, вездесущие нарциссы, но были и совершенно неизвестные ей цветы. Однако все цветы имели нечто общее. «Здесь все цветы белые», — недоуменно произнесла Лина. Но в то же время они не были одинаковыми. Лина до сих пор и не предполагала, что у белого цвета может быть так много разных оттенков, но вот теперь все они предстали перед ней. От чистой, яркой белизны только что выпавшего снега до нежного перламутрового сияния жемчугов, каждый цветок имел собственную, особую окраску в этом ряду светлейших тонов. «Это и есть цвет подземного мира», — пояснил Гадес. «Белый символизирует чистоту смерти. А я думала, твой цвет — черный. Так и есть. Каждое черное животное должно хранить преданность мне. Чернота ночи и густых теней рождается в моих владениях, так же как тьма малой смерти, которую называют сном. Белое и черное – наиболее совершенные цвета, и оба они принадлежат подземному миру. Белый как символ чистоты смерти. Когда ты это вот так объясняешь, все приобретает смысл, но до сих пор я никогда не связывала белый цвет с ад». Лина подавилась словом, осторожно откашлялась, как будто у нее запершило в горле, и продолжила. «С Гадесом, с подземным миром». Гадес с довольным видом направил колесницу по боковой дороге, отделившейся от главного пути. Эта дорога повернула к задней стороне дворца и привела к длинному узкому зданию, все из того же черного мрамора. Это были роскошные конюшни. Кони остановились перед ними, и сразу же выбежали четверо призрачных мужчин. Они были одеты в черные ливреи, украшенные такими же серебряными гербами, как те, что красовались на флаге. Призраки занялись четырьмя жеребцами. «Хорошенько за ними присмотрите», — приказал Гадес душам умерших мужчин, помогая Лине и Эвредике спуститься с колесницы и жестом предлагая войти вместе с ним во дворец. «У них был...» Гадес сделал паузу, посмотрел на Лину и вскинул темные брови. «У них был необычный день». Лина моргнула, удивленная прозвучавшей в его голосе веселой насмешкой, а потом сказала достаточно громко для того, чтобы ее услышали конюхи. «Да уж, они меня здорово испугали. Похоже, их не зря называют ужасными жеребцами Гадеса». Она локтем подтолкнула Эвредику в бок. «Ведь так?» Девушка постаралась скрыть улыбку и энергично кивнула. «Да, богиня». Гадес громко фыркнул. Один из ужасных жеребцов потянулся к Лине и заржал, как юный жеребенок. Конюх ошарашенно уставился на Лину. Она скрыла смех, принужденно раскашлившись, и поспешила отойти подальше, чтобы не вводить в искушение ужасных жеребцов. Глава 9. «Внутри он еще прекраснее», — воскликнула Лина, настолько зачарованная, что просто не могла не таращиться вокруг. Они вошли во дворец через кованые ворота сложного, затейливого рисунка, потом пересекли широкий холл, который вывел их во впечатляющий внутренний двор. В центре двора бил огромный фонтан, такой же немного пугающий, как знаменитый римский фонтан Ди Треви. Только здесь богом, вздымавшимся из воды на грандиозной колеснице, был не Нептун, это был сам Гадес, во всей его мрачной красоте. И, конечно же, его колесницу влекла четверка ужасных жеребцов. Возле мраморных скамей пышно разрослись цветы, разумеется, снова нарциссы. И еще здесь были какие-то изысканные, незнакомые линии растения. «Что это за цветы?» – спросила она Бога. «Асфадели», – ответил он, бросив на Лину странный взгляд. «Удивительно, что ты их не узнала, Персефона». «Упс». Лина постаралась скрыть лицо, наклонившись пониже и сделав вид, что рассматривает маленькое растение. Богине весны следовало бы знать то, что растет и цветет в ее время. Лина принужденно рассмеялась. «Ну конечно, теперь я их узнаю. Должно быть, здесь необычное освещение, вот они и показались мне незнакомыми». Она протянула вперед руку, и мягкий розоватый свет упал на алебастровую кожу Персефоны. «Он так отличается от солнечного света, и так все изменяет, что даже знакомое кажется чужим». Она улыбнулась, подумав, что и протянутая рука тоже была для нее чужой. «Свет в моих владениях создаю я сам, и он, конечно же, отличается от сияния Аполлона так же, как я отличаюсь от бога света». Голос Гадиса внезапно стал резким, в нем прозвучал вызов. «Ох, ну», Лина почувствовала себя неловко. «Я вовсе не имела в виду, что он мне не нравится. Наоборот, я нахожу его прекрасным. Просто он другой, вот и все». Гадес промолчал, он лишь пристально посмотрел на Лину своими выразительными глазами. Лина подумала, что, пожалуй, неудивительно, что у Гадиса бывает не слишком много гостей. Настроение у него менялось, как на американских горках. Вверх-вниз, вверх-вниз и с головокружительной быстротой. Возможно, ей стоит поговорить с ним об этом перед тем, как она уйдет отсюда. И еще, пока она здесь, она могла бы помочь и самому Гадису, а не только душам умерших. Эта идея понравилась Лине. То немногое, что она успела увидеть в подземном мире, оказалось слишком прекрасным, чтобы быть похороненным под предрассудками, суевериями и ложной информацией. И сам Гадес был совсем не тем скучным богом, какого описывала Диметра. Лина искоса глянула на него. Он был похожим на стройного хищника, изменчивого и загадочного. И в чем он действительно нуждался, так это в хорошей рекламной кампании, способной изменить его имидж. Лина тихонько улыбнулась себе под нос. Она всегда преуспевала в маркетинге и рекламе. Они втроем неторопливо пересекли просторный двор, и вскоре Лина полностью погрузилась в созерцание того, что ее окружало. Тут и там стояли прекрасные статуи обнаженных богов. Они были с превеликим мастерством высечены из чуть розоватого мрамора, создававшего впечатление живой плоти. Лина надеялась, что будет все же не так сильно занята на новой работе и сможет иногда наслаждаться этим садом. Это было просто идеальное место для того, чтобы немного посидеть, отдыхая, выпить вина и помечтать. «После долгого пути, я думаю, тебе захочется слегка освежиться», — неожиданно сказал Гадес. «Мне было бы приятно, если бы ты присоединилась ко мне», и тут же поспешил добавить. «Если, конечно, ты не слишком устала, что было бы вполне понятно». «Я совсем не устала, зато очень проголодалась», — с улыбкой ответила Лина мрачному богу, желая, чтобы он хоть немного расслабился. «Вот и хорошо», — кивнул Гадес, и выражение его лица слегка смягчилось. «Сначала тебя проводят в твою спальню», — он кивнул Эвридике. «А тебе покажут твою комнату, дитя, и можешь не сомневаться, она будет рядом с покоями богини». Маленькая призрачная девушка радостно хихикнула, а Лину охватили теплые чувства к Гадесу, ведь он проявлял к Эвридике такое сострадание. Пока они шли дальше через двор, Лина порылась в памяти, что она вообще знает о Гадесе. Не слишком-то много она о нем читала. Он был правителем ада, похитившим юную Персефону. А что еще? Скрытое знание Персефоны проснулось в глубине и прошептало. Гадес, мрачный, нелюдимый, суровый, сумрачный бог, чье богатство возрастает от слез смертных. Лина постаралась не хмуриться, прислушиваясь к внутреннему голосу. Гадес вел себя не так, словно слезы Эвридики могли обогатить его. На самом деле похоже было, что дела обстоят ровно наоборот. Смущенная Лина рассеянно улыбнулась Эвридике, радостно говорившей что-то о красоте белых цветов. Огромный двор наконец закончился, они вошли в большую двустворчатую стеклянную дверь, широко распахнувшуюся, едва Гадес коснулся ее. «Магия», — подумала Лина, стараясь не показывать удивления. «Она не может позволить себе удивляться волшебству. Она ведь вроде как богиня, то есть предполагается, что она должна быть богиней, она богиня». Лина повторяла это, как мантру. Пока Лина уговаривала сама себя, Гадес отступил в сторону и жестом пригласил ее во дворец. И Лина вошла в сон. Пол здесь был из того же гладкого, бесшовного черного мрамора, но стены чудесным образом изменились. Здесь и беново-черный цвет был испещрен прожилками светлейшего белого. День и ночь гармонично сливались воедино. В серебряных держателях на стенах весело пылали факелы. С высокого потолка свисали люстры со свечами, и Лина вытаращила глаза, глядя вверх. Люстры были сделаны из драгоценных камней. Свет отражался в гранях, сиял и множился, как солнечные лучи на воде. Прямо над головой Лины с потолка словно бы рушился целый водопад аметистов. Чуть дальше висела другая роскошная люстра, похоже вырезанная из топазов. Еще дальше Лине подмигивали чистой зеленью изумруды, драгоценные камни. Лина ошеломленно встряхнула головой. Эти подсвечники что, действительно из настоящих драгоценностей? Конечно. И чему ты так удивляешься, богиня? Разве драгоценные камни находят не в глубине земли? И разве глубокие слои земли не принадлежат подземному миру? Гадес, похоже, развеселился. Я и не думала, что ты заодно и бог драгоценностей, выдохнула Лина, все еще не в силах отвести взгляд от сияющей красоты. Есть еще многое такое, чего не знают обо мне другие бессмертные, ответил Гадес. Господин, прости, что я опоздал. Я ожидал, что ты подъедешь со стороны парадных ворот. Незнакомый голос заставил наконец Лину оторваться от созерцания драгоценных люстр. Через холл к ним торопливо шел какой-то мужчина. Он был одет в белую просторную одежду, похожую на тогу, вроде той, что была на Гадесе, только не такую пышную. Это не важно, Епис. Я подумал, что богине понравится другой вход, через двор. Разумеется, господин. Он снова поклонился Гадесу и только потом повернулся к Лине. Богиня Персефона, это воистину удовольствие, приветствовать в подземном мире саму богиню весны. Его поклон выглядел официально, однако улыбка была искренней, и первым впечатлением Лины было, что мужчина уж очень походил на английского камердинера, вроде Энтони Хопкинса в фильме «Остаток дня», вот только носил он тогу, был более волосатый, давно умер. Она любезно улыбнулась, стараясь забыть о том, что перед ней умерший. «Богиня, сундуки, что прислала твоя мать, уже доставлены в твои покои и распакованы. Если ты последуешь за мной, я покажу дорогу и присмотрю, как тебя устроили». Он посмотрел на Гадеса. «Если ты именно этого желаешь, господин». «Да-да», небрежно взмахнул рукой Гадес. «Ты в этих делах лучше разбираешься, Епис. Ах да, и подыщи комнату для этого юного духа рядом с покоями богини. Богиня желает, чтобы Эвридика оставалась поблизости». Епис серьезно кивнул. Гадес повернулся к Персефоне. «Тебе стоит только кликнуть Еписа, когда ты будешь готова отправиться к столу, и он тебя проводит ко мне». Бог слегка наклонил голову, аккуратно развернулся на пятках и быстро пошел прочь. Плащ развивался за его спиной. Лина почувствовала, что ее взгляд сам собой устремляется вслед удаляющейся фигуре Гадеса. Она видела, как бог исчез за углом, лишь плащ мелькнул в воздухе. Бэтмен. Лина никак не могла отвязаться от этого образа. Гадес действительно напоминал Бэтмена. И надо было признать, что Лину всегда по-глупому привлекал Бэтмен, особенно тот, которого играл слегка надутый Вэл Килмер. У него и у Гадеса были одинаково сексуальные губы. «Богиня», — осторожно произнес Епис. «О, извини, я просто засмотрелась на эти ошеломительные, канделябры». Лина вдруг поняла, что болтает без удержу, но остановиться не сумела. «Они такие необычные. У меня просто дух захватывает от красоты этого дворца». Епис склонил голову, принимая комплименты, как будто не замечая, что щеки гостей неожиданно порозовели. Гадес сам придумал и нарисовал эти люстры. В самом деле, это всерьез заинтересовало Лину. Епис повел их с Эвридикой направо через холл. Лина шла медленно, Эвридика держалась как можно ближе к ней. Голос слуги, по пути продолжавшего рассказ, звучал как у профессионального экскурсовода. Да, Гадес лично наблюдал за каждой мелочью, когда создавался его дворец и окружающие земли. Ничто не ускользнуло от его внимания, ничто не прошло мимо его взгляда. У него утонченный художественный вкус во всем, что касается цвета и фактуры, и замечательное чувство формы. Дворец Гадеса – это нечто вроде памятника богу подземного мира. Лина подумала над словами Еписа. Так, значит, именно этот суровый, скучный, лишенный сексуальности, обожающий слезы смертных бог подземного мира, если верить описанию Деметры, и создал все чудеса, что окружали ее сейчас. Бог с высоким художественным вкусом и безупречным чувством формы. Но разве бесстрастный, скучный бог способен создать столь исключительную красоту, да еще с такой любовью к деталям? Лина ничего не знала о бессмертных, но она была зрелой женщиной, которая неплохо разбиралась в смертных мужчинах, и она не способна была вообразить бесстрастного человека, создающего столь изумительное творение. «Мне нравятся цветы, что вырезаны на стенах», – застенчиво произнесла Эвридика, показывая на цветочные гирлянды, обрамляющие каждое из окон и арочный дверной проем, мимо которого они как раз проходили. «Да, Гадес очень любит нарциссы и использовал их в украшении дворца везде, где это было возможно». Епис улыбнулся маленькой призрачной девушке. «Ох, прошу прощения, что-то я сегодня совсем забыла о хороших манерах», — спохватилась Лина. «Епис, это моя подруга». Лина умолкла ненадолго, потому что девушка судорожно вздохнула, услышав слово «подруга», и влюбленно уставилась на богиню, Эвридика. Епис остановился и отвесил девушке поклон. Эвридика ответила грациозным реверансом. «Я буду заботиться о Персефоне», — сказала Эвридика, и Лина удивилась решимости, внезапно прозвучавшей в голосе бледного призрака. «Уверен, что ты будешь делать это наилучшим образом», — терпеливо ответил Епис. «Возможно, нам даже следовало бы встречаться каждый день, чтобы ты могла сообщать мне, что может понадобиться богине». «Да, мне нравится эта мысль», — кивнула Эвридика. Лина промолчала. Ей не хотелось вмешиваться, уж слишком счастливое лицо было сейчас у Эвридики. Нравится это Лине или нет, но у нее определенно появился своего рода хранитель. «Пойдем дальше, богиня», — Лина кивнула и зашагала по широченному коридору. Справа сквозь ряд окон открывался прекрасный вид на внутренний двор замка. Лина уже потеряла счет дверным проемам, что располагались слева. Она только мельком видела изысканно оформленные комнаты, и время от времени какая-нибудь полупрозрачная тень исчезала за углом. Да уж, о прекрасном доме Гадеса можно было с уверенностью сказать, что это замок, населенный призраками. Лина вспомнила о рекламе, год за годом звучавшей на развлекательном канале «Америка и Европа». Европейские отели с призраками, 10 наиболее посещаемых привидениями особняков, список отелей в Америке и Европе, где вы можете встретиться с призраком. Еще одна призрачная тень мелькнула сбоку, Лина едва успела заметить ее краем глаза. Пожалуй, развлекательный канал был бы в восторге от этого местечка. Епис все вел и вел их по бесконечному коридору. Потом они несколько раз повернули, и Лина окончательно запуталась. Но вот наконец Епис остановился перед огромной дверью, сплошь покрытой чеканными серебряными изображениями цветущих нарциссов. «Здесь будут твои покои, Персефона», — возвестил Епис. Дверь открылась, не дожидаясь, пока Епис коснется серебряной ручки. Нежный аромат цветов приветствовал Лину, когда она перешагнула порог комнаты. По всему роскошному помещению были расставлены хрустальные вазы с букетами цветолуны. Огромные, от пола до потолка, окно выходило на просторный мраморный балкон. Бархатные занавеси сливочного цвета были подвязаны толстыми серебряными шнурами, так что вид открывался просто ошеломляющий. В большом, в человеческий рост, камине весело потрескивал огонь. Вдоль стены стояли несколько высоких платяных шкафов темного дерева, а между ними располагался впечатляющих размеров туалетный стол, заваленный разными дамскими штучками. Но внимание Лины в первую очередь привлекла огромная кровать под балдахином. Это был самый прекрасный предмет мебельного искусства, какой Лине вообще приходилось видеть. Покрывало на кровати сочеталось со сливочными занавесями и было украшено затейливой серебряной вышивкой. Балдахин нежнейшего оттенка напомнил Лине туман, он был почти нематериальным в своей полупрозрачной утонченности. «Твоя купальня, вот за этой дверью, богиня», — сообщил Епис, показывая на уменьшенную копию входной двери, тоже из украшенную серебряными орнаментами. «Я уже приготовил тебе одежду и все необходимое. Прошу, дай мне знать, если что-то не понравится. Я уверена, все будет просто замечательно». «Спасибо, Епис. Комната воистину удивительная». Епис поклонился. «Я всего лишь выполнял распоряжение Гадеса. Когда он получил весточку от Деметры о том, что ты решила посетить его владение, он приказал, чтобы для тебя приготовили именно эти покои. Но если богине что-то понадобится, она скажет об этом мне, а уж я передам тебе», — быстро вмешалась Эвридика. «Разумеется, Эвридика». Лина заметила, как ловко Епис скрыл смешок, закашлившись, и придал своему голосу тон искренний и серьезный. Лина поняла, что Епис по-настоящему добр, и она благодарно улыбнулась ему, а он понимающе склонил голову. «Богиня, тебе понадобится помощь, чтобы одеться?» — спросил Епис. «Ох, нет», — поспешно ответила Лина, заметив, что Эвридика уже открыла рот. «Я с этим и сама прекрасно справлюсь». «По крайней мере, на этот раз», — добавила она, увидев разочарованное лицо Эвридики. «Очень хорошо, богиня. Когда ты освежишься, тебе стоит только произнести мое имя, и я приду, чтобы проводить тебя к Гадису». Лина кивнула и улыбнулась, как будто для нее было привычно вызывать людей подобным образом. «А до того, богиня, оставлю тебя в уединении». Он подчеркнуто поклонился Лине. «Эвридика, твоя комната дальше по коридору. Могу я показать ее тебе?» Девушка нервно оглянулась на Лину, и Лина ободряюще погладила ее по плечу. «Иди, со мной все будет в порядке. Если ты мне понадобишься, я могу позвать тебя», — сказала она, не задумываясь. «Конечно, если богине потребуется помощь, она позовет тебя», — подтвердил Епис. Лина облегченно вздохнула, ее ошибку никто не заметил. Когда она сказала «позвать», она имела в виду позвонить по мобильному телефону. «Ну, если прямо сейчас я тебе не нужна», — неуверенно произнесла Эвридика. «Да-да, не тревожься, устраивайся в своей комнате», — заверила ее Лина. «Но ты меня позовешь, если я понадоблюсь?» «Да, дитя, позову», — сказала Лина, стараясь не терять терпения. «Все, чего ей сейчас хотелось, так это остаться наконец в одиночестве и разобраться в своих мыслях. Идем, Эвридика», — позвал Епис девушку, но ему пришлось подтолкнуть ее к двери, прежде чем она решилась покинуть комнату. До Лины донеслось еще: «Персефоне нужно», а потом толстая дверь захлопнулась. Она чуть не сказала вслух: «Мне нужно выпить», но побоялась, что они оба сломя голову бросятся выполнять ее просьбу. Глава 10. Платяные шкафы были битком набиты одеждой, роскошными, дорогими шелковыми нарядами всех вообразимых цветов и оттенков, но сшитыми в одном стиле. У них были свободные длинные юбки, одни с разрезами по бокам, другие без, высокая линия талии и узкие лифы, сооруженные из двух длинных полос изумительной ткани, перекрещенных на груди. Все это было прекрасно и невероятно женственно. Лина такого никогда не носила. Дома она обычно надевала удобный вельветовый костюм или шорты и футболку, в зависимости от погоды. На работу она ходила в отлично сшитых деловых костюмах, иногда со свободными брюками, иногда с юбками. Она всегда выбирала нейтральные цвета, чтобы можно было по-разному сочетать между собой детали разных комплектов и таким образом расширять гардероб. Лина погладила шелковые волны, наслаждаясь ощущением нежной ткани и яркой смесью контрастных цветов. Когда же она начала одеваться как старая зануда? Наверное, тогда, когда окончательно решила отказаться от всяких романов. Мысль оказалась неприятной, и Лина постаралась выбросить ее из головы, сосредоточившись на нарядах. В широких и глубоких ящиках она нашла бесчисленное множество тончайшего белья, а еще мягкие кожаные сандалии и весьма женственные ночные сорочки, похожие на те, что носила одна из кинозвезд прошлых лет. «Ну, ее ведь и называли богиней серебряного экрана», – прошептала Лина, гладя одну в особенности прекрасную вещицу. Туалетный стол был загружен таким количеством косметики и всякой всячины для ухода за волосами, каких не найти и в наилучшем салоне.